Глава 43. Хорошо. Я понимаю, что это будет выглядеть почти невозможным. Но, пожалуйста, доктор, не зовите санитаров со смирительной рубашкой. Я не сумасшедший. Я Журов Денис Анатольевич, 1977 года рождения. Старший лейтенант военно-космических сил Российской Федерации. Как и зачем сюда попал, не знаю. Немая сцена, собеседники смотрят на меня очумелыми глазами. Потом уже Валерию Антоновичу требуется коньячный допинг, а доктор переводит взгляд поверх меня куда-то в пространство. Сидит так минуты две, потом, словно очнувшись, обращается к Бойко, который уже успел выглянуть в коридор на предмет отсутствия лишних ушей, и поплотнее захлопнуть двери. «Голубчик, и мне тоже. Это невероятно, но, скорее всего, он говорит правду. Но как это может быть? Человек из будущего?» А на душе становится гораздо легче, как будто невидимый груз упал с нее. Наверное, так чувствуют себя раскаявшиеся грешники. Хотя я никаких грехов за собой не помню. Капитан наливает рюмку доктору, потом еще раз себе. Прав был экклезиаст, утверждавший, во многих знаниях многие печали. И умножая знания, умножаешь скорбь. Он говорит правду, но этого не может быть. Ага, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А я тогда получаюсь какое-то недоразумение. Загадка природы. Валерий Антонович, как военный человек, приходит в себя быстрее. «Денис Анатольевич, расскажите, что означает старший лейтенант военно-космических сил Российской Федерации? Вы флотский?» «Старший лейтенант, офицерское звание, аналог чину поручика. Военно-космические силы, род войск в Российской армии. Российская Федерация. Название России в моем теперь уже бывшем времени». «Но Федерация – это же не монархия. Что случилось с Российской империей?» «Валерий Антонович, рассказ об этом будет долгим и... страшным. Вы уверены, что хотите именно сейчас узнать об этом?» «Наверное...» «Да, наверное, вы правы. Но расскажите хотя бы о войне». «Война закончилась в моей истории в 18-м году. Антанта победила, но России в рядах победителей не было». «Почему?» «Потому что воевали в угоду союзникам. В неподготовленных наступлениях полки и дивизии на смерть посылали, лишь бы на себя поболее немца оттянуть. За поставки оружия не только золотом, но и солдатской кровью расплачивались. А те союзники нам пакостили как только могли. На Черном море линкор императрица Мария около года отвоевал, взорвался прямо на Севастопольском рейде неизвестно от чего. Наши радиошифры, которые всему миру были известны, а мы по ним шпарили, да иногда и открытым текстом умудрялись секретные приказы доводить. Солдаты в окопах наслушались всяких агитаторов, да и озверели до того, что в феврале 17-го в России произошла революция. Император отрекся от престола в пользу великого князя Михаила Александровича. Тот не нашел в себе сил принять престол и тоже отрекся. Власть перешла к временному правительству, созданному Государственной Думой, а в октябре этого же года партия большевиков свергла временное правительство и захватила власть. Не знаю, с чьей подачи, но началась гражданская война, которая длилась до 1920 года. В 18-м большевики подписали с Германией сепаратный мир на очень унизительных условиях. Императора и его семью расстреляли. Пошли дальше якобинцев. Те хоть ребенка пожалели. После войны не стало трех империй – российской, германской и австро-венгерской. Простите, забыл. 4-х. Еще османской. Господи всеблагой! За что? Этого я вам не могу сказать, Валерий Антонович. Сам не знаю, за что такая судьба России. Да, Денис Анатольевич, лучше бы это оказалось бредом сумасшедшего. Но Михаил Николаевич утверждает, что с вами все в порядке, а я привык ему верить. Что же дальше? Пока воевать за веру царя и отечества. И даже если царя не станет, вера и отечество останутся. Вот за них и драться беспощадно. Остаток дня был похож на что-то среднее между допросом с пристрастием, правда без применения физической силы, и относительно подробной лекцией по истории. К концу этого мероприятия я чувствовал себя, как выжатый лимон, и даже изрядное количество влитого внутрь коньяка не могло исправить ситуацию. У капитана Бойко и доктора, на мой взгляд, голова тоже шла кругом от обилия непереваренной информации. Поэтому было принято единогласное решение сделать перерыв до утра. Чтобы я не страдал ерундой и не маялся бессонницей, доктор дал какую-то хитрую микстурку, которая быстро свалила в тягучий сон, едва добрался до койки. Поэтому и не мог видеть, как оставшись одни, мои собеседники закурили, думая каждый о своем. Когда пауза затянулась, доктор пристально посмотрел на Валерия Антоновича. «Ну-с, помогла вам святая водичка отца Александра? Изгнали беса? А по поводу психического здоровья нашего пациента могу сказать, что это не похоже ни на бред, ни на сумасшествие. Логически полный рассказ. Можно выдумать общий ход событий, но не обилие, не противоречащих друг другу деталей. Да и я его смотрел во время разговора, а в моих способностях вы, надеюсь, не сомневаетесь?» «Нет, Михаил Николаевич, нисколько, но это настолько невероятно». «Успокойтесь, голубчик, в жизни случаются и более удивительные вещи. Вспомните Козьму Пруткова. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Вы готовили себя к стезе военного. Я же по роду своей деятельности знаком с некоторыми удивительнейшими случаями, среди которых феномен нашего юного друга не столь уж невероятен. Вы никогда не слышали о монахе Авеле, который предсказывал будущее, написал 3 книги, в коих очень точно и подробно описал скорую кончину Екатерины Великой, Павла I, нашествие Бонапарта? А истории генерала Ермолова?» Доктор, увлекшись монологом, все больше и больше оживлялся. «Который, по слухам, был с Авелем знаком. Генерал знал свою биографию вплоть до самой смерти и обладал даром предвидения. Ермолову посчастливилось повстречаться с самим собой, но из будущего, вы представляете? Из будущего! Совсем как наш юный друг. А то, что в 1875 году при Санкт-Петербургском университете была организована медиумическая комиссия под руководством Дмитрия Ивановича Менделеева, вы знаете? И пыталась она найти не что иное, как научное объяснение такому явлению, как спиритизм. А работы Бехтерева по изучению мозговой деятельности и его же предположение о том, что душа имеет энергетическую природу и, следовательно, бессмертна и может переселяться в разные тела. Я уж не говорю про Бадмаева». Доктор перестал возбужденно бегать по комнате, сделал небольшую паузу, закуривая очередную папиросу. «Вы не представляете, Валерий Антонович, что сейчас творится у меня на душе. Как будто бы скинул лет 30 с плеч. Какой-то прямо щенячий восторг и охотничий азарт раскрыть эту тайну». Капитан во время монолога, сопровождавший на автопилоте невидящим взглядом бегающего доктора, резко выдохнул воздух, налил коньяку и выпил одним глотком. Потом аккуратно поставил рюмку и, внезапно размахнувшись, грохнул кулаком по столешнице, Но то, что он рассказал, не верю. Нет императора, нет России. Как такое, черт побери, может быть? Не понимаю. А может быть, он сюда и попал, чтобы этого не случилось? Как вы думаете, господин капитан?